Жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Месяц юни. Ден 6. Сие чтение. Библиотеки LibriVox. Все чтение LibriVox. Достояние всеобщее. А ще хочете более научити или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день памят преподобного отца нашего Илариона Нового, далматские обители игумена и исповедника. Иларион Блаженний, сын бяше Петра Кападоченина, и же подаяше хлеба и на трапезе царствий, матери же Теодосии, обоих благочестивых и боголюбезних, в юности научен добре свещеним писанием. 20 лет бы в устави по евангельскому словеси отца и матерь, и дом, и богатство, и бъйст монах в обители Исихиевой близ Византии. Та же в обитель Далматскую прииде и прия там ангелски и святый образ великий. И бъйст ученик святаго Григория Декаполита в то время там уж дежительствовавши го. И пребываше в послушании и молчании и смирении мнозем. Имееше же работу во Вертограде монастирстем и труди се в том послушании 10 лет, тщаше се же житием своим подражати единоименному себе преподобному древнему Илариону Великому, Его же добродетельное и богоугодное житие часто прочитывая, подобеше се тому, или комужаше в пущениях и во всенощних молитвах, и во всех иноческих подвизях, че соради и новым Иларионом наречен бъйст. Просветив же душу свою, яко же солнце, прият от Бога власть над духи нечистыми, еже изгонити их. Игумен же обители тоя свещеником постави го и нехотяща, отшечу уже оттуда святому Григорию Декаполиту во иные места. По неколиких жилетех, умершу игумену, уведав преподобни Иларион, яко хотят братья поставите его себе игуменом, утаи се всех и за единощию из обители, и пойде в Византию, и ще учителя своего Григория святаго, там обу надееше се обрести его. Но той в Рим отплъй, а оттуда возвратив се, сели се в гору Олимпийскую. Иларион обув в Византии в некою обитель в Ниде, монаси же обители далматски уведавши у ним, послаша к святейшему патриарху Никифору молящи, дащи не хотяща поставите го им игуменом. Патриарх же возвести и царю, и пославши приведоше к себе Илариона и увещаше его прияти игуменство далматского монастиря. Он же царсти и патриарши воли противите се не моги, повине се тех веленю и прия власть игуменскую, и посев верение себе словесни овца и добре 8 лет. Посем прия скиптри и греческого царства с вероименити им учитель Лев Арменин, и на час му щати церков Христову ересию иконоборную, и многих к своему еретическому единомыслию принуждаше. Неповинующие си же ему, ово я мучеше, и ние же вдалечайше отгоняше страны. В то время его повелением и преподобни Иларион от обители Далматския в царское приведен и кереси нудим бяше. Но добрий Христов воин никак уже повине си мучителю, паче же и обличи его дерзновенно, безбожно на реки нового преступника и подвижето го на гнев вели. Многи оборани и различни муки злочестиви и цар нанесе на блаженного и в темнице затвори его. По времени же пак и представи в того и много изтезав, и ничто же успев, предаде его единомысленному своему патриарху, именем Теодоту, прозванием Каситеру, и же по изгнанном за благочестие святейшем Никифоре престол прият. Той Теодот лъжепатриарх преподобному Илариону тожде сотвори еже и царь, во мрачни темници затвори святаго и многие дни томляше того гладом и жаждею, ни хлеба, ни воды дати ему повелев. Монаси же монастиря его приидоше к царю с молением глаголюще, «Даш нам пастиря нашего о царю, мы же обещаем се тебе твоей повинути се воле». Цар же порадува се обещанию их и с отчитанием даде им отца их. Святый же в обитель пришед да припроводи лето и мало покоя по страданиях и гладе прием, пак и на страдания обрати се. Цар бо ожидая и обещания, разумев, яко поруга нест от монахов, посла вои своя на обитель тую, и озлоби монахи, а преподобно го привед, съди в темницу. Та же посла его в обитель Фанеово, и там в тесни темници затворите и го повеле. Страдаше же святый в узилище том 6 месяцей, много и озлобление и досады приемли от жестокого игумена убители тоя. Таже пак и царским повелением оттуда изведен и в Царград приведен, ово ласканиями, ово прещениями убеждаемый бъйст от царя, да киконоборни и ереси пристанет. И ако не послуша его Христов страдалец, воино убитель нарицаемую Кикловееву цар послае го, и пребъйст в ней 2 лета и 6 месеци, в мерской темнице държимый и озлобляемый. Оттуда пак и к царю приведен и вельми биен, в Протилский град заточен бъйст. Таже злочестивый той цар погубиви многих, погибе и сам люте. От своих бо воинов мечми сечен бъйст в церкви на том месте, и деже святую икону Христову перви обругав не зложи, и изверже зле душу свою окаянный. Прием же царство Михаил Травлый, повеле всех правоверних от уси заточени и свободни сотворити. Тогда и преподобни Иларион отпущен бъйв, не иде в свою обитель, понеже еще не престала иконоборная ерес, еретичествующи лжепастири и лжеучители архиерейския содържах у престолы. Но прибъйство некия верния и благочестивия жены, я же ему в своем стяжании даде место безмолвное, и келио устрои с вертоградом, и всеми потребными служаши ему Бога ради. В то время преподобний Теодор Студийский, так уж де многое злая от еретиков за правоверие пострадавай, от заточения возвратився, ко Господу отиде, и Боже святую душу ангела и к небеси возносиму и види Иларион преподобний, як уже о том в житии Теодоровом пишется. В той будень, вон же святый Теодор Студийский представися, блаженний Иларион ходя в вертограде своими делая и поя псалмы Давидови, слыша некие причудние гласы и неизреченные обуня благоухание. Чудящеся же и стояще рассмотряя, откуда суть сия, возрев же на воздух в высоту, видя множество чинов небесных в белых ризах, светлыми лицами сияющих, и грядущих с небесе с песнями в сретение некоему лицу честному. Сия видя Филарион блаженний, паде на землю с ужасу многим, и слыша некое го глаголюще ему. Се душа Теодора, игумена Студийского монастыря, и же за святые икони пострада до крови, и до конца претерпев скорбих, нейне же успе и торжествуя горе восходит сретающим ю небесним силам. Такова го видение пречудного преподобни Иларион сподобився, изпълни се при многие отехи и сладост духовною велио прия в сердце своем. И многие дни пребъйст веселя се духом, и сияше лице его от радости, яко же ангелово. Пребъйст же преподобни у жени тоя 7 лет и вящче. Егда же по Михаиле Травлом настана царство сын его Теофил, и вся изповедники собрав на чай их паки, яко же и прежние злочестивые цари, принуждати к иконоборству, не повинующие се же ему мучити. Тогда и преподобний Иларион взят и приведен бъйст к царю. И нудими и не повине се царскому велению, паче же и обличито го яко злочестива и законопреступника, правия догмата и вери разоряюща. И того ради 170 ран по плещам прия, и во Афусийски остров заточен бъйст. Имееше же тамо сию от радо, яко не в темнице, ни в узах държима и бе. Создав обо себе келио вельми мало, прибъйст в ней даже до кончини Теофиловой. Умершо же тому, царица Теодора всех изповедников от изгнание собравши в царствующий град, правоверие укрепи и святые икони в храм и Божие внесе. Тогда и преподобний Иларион отпущен бъйв, восприя свою далматскую обитель блистая чудеси. И пожив 3 лета, и ученики своя богоугодно управив, ко Господу отиде. Его же честная и святая душа так уж де, як уже и виденна и от него Теодорова, ангелами в небесна и отнесеся, и в лице святых изповедников предста престолу славой, Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троице Бога, и Му же слава во веки. Амин. Конец жития преподобного отца нашего Илариона Новаго.